Киев, 882 год. Коварство вещего Олега. Перед смертью Рюрик передал власть в Новгороде своему родственнику Олегу, который, согласно летописи, был братом его жены. Выбор пал на Олега еще и потому, что он, как следует из летописи, был более искусен в битвах, мог сохранить династическую преемственность рода Рюриковичей. Князь на самом деле оказался не только воинственным, но и коварным. В 882 году, через 3 года после смерти Рюрика, Олег отправился осматривать оставшиеся ему в наследство владения, решив заодно навестить соседей. Он взял с собой в поход малолетнего Игоря, сына Рюрика. Сначала Олег захватил Смоленск и Любич. Затем пересел на ладьи и по Днепру отправился вниз по течению. Пристав у Киева, он повелел своей дружине оставаться в ладьях и ждать его сигнала, а сам с Игорем и небольшим отрядом поднялся на берег. Он был без оружия и сказал вышедшим навстречу ему людям, что они друзья, торговые варяги, и хотели бы поговорить с правителями. О прибытии князя Олега тотчас доложили Аскольду и Диру. Они также без охраны подошли к берегу. Их тотчас окружили воины Олега. А следом, по его сигналу, прибежали ратники из других ладей. Олег жестким тоном сказал Аскольду и Диру: «Вы не князья и не знаменитого роду, но я князь!» И, показав на Игоря, промолвил: «Вот он, сын Рюриков!» И обоих правителей Киева тут же убили. Сделано это было еще и потому, что язычник Олег не хотел допустить распространения христианской религии. Киев показался Олегу удобным своим расположением, и он перебрался туда с дружиной, объявив: «Да будет Киев матерью городов русских!» Так объединились 2 основных центра восточных славян: Северный и Южный. По этой причине именно Олега, а не Рюрика, иногда считают создателем древнерусского государства – Киевской Руси. Но князя Олега не устраивало правление только Киевом. Он, как и его предшественники, начал вести войны с древлянами, северянами, радимичами, уличами и тиверцами. В 907 году Олег стал готовиться к походу на Царьград. В Киеве он оставил княжить молодого Игоря, а сам следил за постройкой 2000 больших ладей, на которых должны были поместиться по 40 воинов. Таким образом, он собрал 80 тысяч человек. Появление множества кораблей на горизонте вызвало ужас у жителей Царьграда. Они хорошо помнили нашествие Аскольда и Дира. Гавань закрыли и быстро скрылись за железными воротами. Олег с дружиной, высадившись на берег, стал захватывать пригородные поместья. Затем он выволок корабли на берег, поставил их на колеса, натянул паруса и стал ждать попутного ветра. Едва подул ветер, как корабли на колесах двинулись к Царьграду. Увидев приближение огромной рати, греки выслали навстречу Олегу послов для переговоров. «Не губи город», — сказали они, — «дадим тебе дань, какую пожелаешь». И вынесли ему угощение — разные блюда и вино. Но Олег пить не стал, справедливо опасаясь, что вино отравлено. Он потребовал с греков огромную дань. Греки на все согласились, умоляя его только не разрушать город, не губить людей. И тогда Олег выставил еще одно условие: принимать русских торговцев как гостей, не чинить им препятствий и отпускать спокойно домой с товаром и съестными припасами. Корабли Олега заполнили разным товаром, тканями, золотом, драгоценными камнями, набрали вина, овощей, разных украшений и прочего товара, который был в ходу в русской земле. Затем все поклялись друг другу в любви и дружбе, цари целовали крест, Олег клялся своим оружием, богом Перуном и Волосом, Велесом, богом скота. После этого воины Олега в знак своей победы прибили на воротах Царьграда боевой щит. В 911 году Олег заключил еще один договор с Византией. Русских послов принимали приветливо, одаривали их, показывали город, рассказывали о христианской вере, реликвиях и святынях. И еще долго поддерживались нормальные отношения между русскими и греками. В 913 году, после 32 княжения, Олег внезапно умер. Согласно преданию, волхвы и кудесники предсказали Олегу смерть от любимого коня. Узнав об этом, князь велел кормить его отборным зерном, но не подводить к себе. Когда Олег вернулся из очередного карательного похода, ему доложили, что конь умер, и обнажились его кости. Князь поехал проститься с конем. Он поставил ногу на его череп и не заметил, как из него выползла ядовитая змея. От ее укуса Олег и умер.